Что такое новая манера исполнения Бетховена? Мураками. Еще хочу спросить о Бетховене. Раньше был Бетховен Фуртвенглера как некий стандарт. Его в известной степени унаследовал и Караян. Но в какой-то миг всем надоела такая манера, стало модным искать своего, нового Бетховена. Примерно в 60-е. Исполнение Гульда представляется мне одной из таких попыток. Обращаться с музыкой свободно, пусть и внутри заданных рамок. Отпустить, разобрать и снова собрать. Примерно так. И хотя таких попыток было много, они не вылились в некий новый формат, исполнительскую манеру, которую можно противопоставить ортодоксальному немецкому исполнению. Верно. Но в последнее время, на мой взгляд, в этом наметились кое-какие перспективы. В частности, звук стал тише. Действительно, Бетховена теперь редко исполняют, как раньше, со струнными большого симфонического оркестра и по-брамсовски плотным тяжелым звучанием. Думаю, это во многом связано с появлением музыкантов аутентичного направления. Согласен. Струнных стало меньше. Пианист и тот, исполняя концерт, не обязан больше звучать громко. Даже на современном, не старинном фортепиано сегодня можно позволить себе более тихий фортепианный звук. При ослабленном звуке и общей приглушенности исполнитель чувствует себя довольно свободно в узком динамическом диапазоне. В итоге манера исполнения Бетховена постепенно меняется. Если говорить о симфониях, манера исполнения действительно изменилась. Раньше музыку давали крупно, мощным потоком, а сейчас важно показать ее внутреннюю сторону. Средние голоса? Совершенно верно. Бетховен в исполнении Сайто Кинен так и звучит. Это все школа профессора Сайто. Когда я управлял Берлинской филармонией, мой подход многие критиковали. Маэстро Караян тоже часто делал замечания, особенно в начале. Подтрунивал надо мной. Например, когда я впервые исполнял в Берлине первую симфонию Малера, он пришел на концерт и увидел, как я подаю оркестру знаки. Понимаете, что такое знаки? Сигналы каждому инструменту. Где кому вступать? Ты вступаешь тут, ты вот тут и так далее. Разумеется, при таком подходе дирижер постоянно занят. Могу себе это представить. Увидев это, маэстро Караян сказал: «Послушай, Сэдзи, с моим оркестром это лишнее. Достаточно управлять в целом». Вот его слова. Хотя именно благодаря моим знакам звучание получилось более легким. Каждый инструмент наполнился воздухом. Да, управлять оркестром в целом важно. Но не менее важно управлять каждым элементом, выстраивая их один за другим. Так что вот такое замечание сделал мне маэстро за завтраком на утро после концерта. Можно сказать, пожурил. За то, что давал каждому знак вступления. Мол, работа дирижера не в этом. В тот же вечер, накануне концерта, я гадал, придет он сегодня снова или нет. Вроде не должен. А вдруг... Помню, как дирижировал, а сам дрожал от страха. В итоге маэстро не пришел. А раньше оркестру полагалось звучать как на мессе. Да, записи так и делали. У маэстро Караяна для записи была любимая кирха в Берлине. В Париже для этой цели он тоже выбирал помещение, чтобы акустика как в церкви. Бывшие бальные залы, вроде Сальваграм. Значит, церкви и бальные залы? Предпочитали записывать в подобных местах с хорошей акустикой. Потому что от того, сколько секунд длится эхо, и других подобных нюансов зависел коммерческий успех. Звучание рассматривали как единое целое. В Нью-Йорке официальные записи делали в Манхэттен-центре. Там тоже хорошая акустика. В те годы концертные записи еще не были популярны, и все выбирали места с таким, знаете, «Уа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а трудно. Но раньше для записи снимали половину зрительских кресел и на их место сажали оркестр. Для красивого «уа-а-а». Хотя при мне в моду вошло максимально реалистичное звучание, как на сцене. Чтобы слышать средние голоса. Это тоже, но еще чтобы слушать исполнение, приближенное к реальному звучанию оркестра, без пресловутого «уа-а-а». С минимальной реверберацией. Кстати, в исполнении Гульда и Караяна, которое мы недавно слышали, реверберация довольно мощная. Маэстро Караян всегда был очень требователен к звукоинженерам. Объяснял, как работать со звуком. Потому что тем или иным звучанием он создавал фразу, создавал музыку. Ему было важно, чтобы кривая этой фразы четко прослеживалась на фоне эха. «Как когда поешь в ванной?» «Грубо говоря, да». «А где пишется сайтокинен?» «В самом обычном зале, Мацумото Бунка Кайкан, в префектуре Нагано. Звучание там жесткое, почти без эха, без уа. «И слышны мельчайшие звуковые колебания?» «Верно. Хотя это слишком, немного уа, все же не помешало бы. Но в Японии, в общем-то, нет хороших залов. Лучший на сегодня — Трифони Холл в Сумида. Думаю, что для записи сейчас это лучший токийский зал». Но вернемся к современной манере исполнения Бетховена. Получается, смысл в том, чтобы приглушить звук, сократив, или можно даже не сокращать, количество струнных. Смысл в том, чтобы, как бы это сказать, расщепить звук, показать его внутреннюю сторону. Думаю, сегодня тренд именно в этом. И это несомненное влияние аутентизма. Во времена Бетховена в оркестре, наверное, было меньше струнных, чем сейчас. Конечно. Поэтому, к примеру, в третьей симфонии Бетховена, героической, некоторые дирижеры значительно сокращают количество струнных. 6 первых скрипок и так далее. Хотя сам я так не делаю.